«Хорошо, что вы приехали, Энтуизл». Тимоти приподнялся в своем кресле, протягивая руку гостю. Это был крупный мужчина, очень похожий на своего брата Ричарда. Но то, что в Ричарде было силой, в Тимоти обернулось слабостью. Линии рта и подбородка выдавали нерешительность характера. Глаза были менее глубоко посаженными. На лбу лежали морщины, порожденные привычкой часто хмуриться от раздражения. Его статус инвалида подчеркивали плед на коленях и богатая коллекция лекарств на столике справа от кресла. «Я не должен нервничать», — сказал Тимоти предостерегающим тоном. «Врач категорически запретил мне это. Все время твердит, чтобы я не волновался. Но легко сказать. Сначала смерть Ричарда, похороны и завещание. И какое завещание, бог мой! А теперь вот малютка Кора убита топором. Топором! Англия полна бандитов. И куда только катится эта проклятая страна, хотел бы я знать». В ответ мистер Энтуисл, привычный к такого рода началу, ограничился неопределенными успокаивающими словами. «Все из-за этого окаянного лейбористского правительства», — продолжал бушевать Тимоти. «Взгляните на нас! Не можем раздобыть приличного садовника, не в состоянии нанять прислугу. Бедная Мот вынуждена сама до изнеможения возиться на кухне. Кстати, милочка, неплохо бы сегодня к обеду камбалу и сладкий пудинг. А перед этим немного консоме, а? Доктор Бартон сказал, что я должен поддерживать свои силы. Так о чем это я? Ах да, Кора. Можете себе представить, каково это человеку услышать, что его родная сестра убита? У меня были перебои с сердцем 20 минут, не меньше. Вы должны позаботиться обо всем вместо меня, Энтуисл. Я абсолютно не в силах заниматься чем-либо связанным с этим делом. Кстати, что будет с Кориной долей денег Ричарда? Перейдет ко мне, надо думать». Пробормотав что-то насчет дел по хозяйству, Мот поднялась и вышла из комнаты. Тимоти откинулся в кресле и сказал: «Теперь можно поговорить о делах без всяких женских глупых замечаний». «Сумма, с которой должна была получать доход Кора, — разъяснил мистер Энтуисл, — теперь будет поделена поровну между вами и вашими племянником и племянницами». «Ну, послушайте», — щеки Тимоти побагровели от негодования, — «я ведь ее ближайший родственник, единственный оставшийся в живых брат». Мистер Энтуисл, стараясь не очень раздражать собеседника, изложил пункты завещания Ричарда Эбернетти, заодно мягко напомнив Тимоти, что ему была послана копия этого документа. «Уж не думаете ли вы, что я буду корпеть над этим юридическим жаргоном?» — неблагосклонно вопросил тот. — Эти мне юристы. Я просто ушам своим не поверил, когда Мот вернулась домой и рассказала о завещании. Был уверен, что она что-то перепутала. Мот — лучшая женщина в мире, но женщины ни черта не смыслят в денежных делах. Мне кажется, моя жена даже не понимает, что не умри сейчас Ричард, нам, пожалуй, пришлось бы выметаться отсюда. Но если бы вы обратились к Ричарду... Тимоти рассмеялся отрывистым смехом, больше напоминавшим лай. «Это не в моем стиле. Наш отец оставил всем нам по вполне приличной доле своих денег, на тот случай, если мы не захотим вступить в семейную фирму. Я не захотел. Духовно я выше торговли мозольным пластырем, Энтуисл. Ричарду мои взгляды пришлись не по душе. Ну, из-за налогов и всяких других причин... Мне пришлось реализовать значительную часть капитала. Как-то я намекнул Ричарду, что содержать этот дом становится трудновато. Он высказался в том смысле, что нам, дескать, лучше подыскать себе что-нибудь поменьше по размерам. Говорил, что и Мот тогда будет легче. О, нет, я не стал бы просить Ричарда о помощи. Но могу сказать вам, Энтуисл, что эти заботы ужасно отразились на моем здоровье. человека в моем состоянии не следовало бы заставлять волноваться. Когда Ричард умер, я не мог не горевать. Он мой родной брат и все такое, но, естественно, я почувствовал облегчение при мысли о будущем. Однако условия завещания Ричарда меня обидели и жестоко обидели. «Вот как?» — вопросительно протянул мистер Энтуисл. «Вы ожидали чего-то другого?» «Надо думать. Разумеется, я полагал, что после смерти Мортимера Ричард оставит все мне. Правда, сам он ничего об этом не говорил. Но он напросился к нам в гости вскоре после кончины Мортимера. Хотел поговорить о семейных делах вообще, интересовался моим мнением. Я, конечно, мало что мог ему сказать, ведь я жалкий инвалид, и мы с Моди живем затворниками. Но, на мой взгляд, обе эти девчонки вышли замуж по-дурацки. Короче говоря, я был уверен, что Ричард беседовал со мной как с человеком, который возглавит семью после его смерти. Черт побери, Энтуисл, я Эбернетти, последний Эбернетти. И ко мне должно было перейти право распоряжаться всем». В возбуждении Тимоти отшвырнул плед и выпрямился в кресле. Трудно было поверить, что этот человек немощен. «Он выглядит, — подумал мистер Энтуисл, — вполне здоровым, хотя чрезмерно раздражителен и вспыльчив». Кроме того, старый юрист теперь понимал, что Тимоти Эбернетти в глубине души всегда завидовал своему брату Ричарду силе его характера и деловой хватки. Когда Ричард умер, Тимоти втайне возликовал, предвкушая, как теперь и он начнет распоряжаться судьбами других. Ричард Эбернетти не дал ему такой возможности. Внезапный взрыв кошачьих воплей в саду сорвал Тимоти с кресла. Подскочив к окну, он поднял раму и, схватив подвернувшийся под руку здоровенный том, с яростью швырнул в хвостатых мародеров, оглушительно прорычав при этом: «Брысь отсюда!» «Чертовы кошки!» — проворчал Тимоти, возвращаясь к своему гостю. «Губят сад! Я не выношу их проклятого мяуканья!» Усевшись, он спросил: «Хотите выпить, Энтуисл?» «Не сейчас. Мот только что напоила меня великолепным чаем. Мот — дельная женщина. Но она слишком много работает. Верите ли, ей даже приходится самой возиться с нашим драндулетом. Она стала настоящим механиком.